прочла я и «По ту сторону добра и зла», и все книги Ницше, бывшие у Гумилева. Ницше, знакомство с ним помогло мне многое понять в самом Гумилеве. Я поняла, что Ницше имел на него огромное влияние, что напускная жестокость, его презрение к слабым и героический трагизм мироощущения были им усвоены от Ницше. И часто потом я подмечала, что он сам, не отдавая себе в этом отчета, повторял мысли Ницше. Он говорил: «Герои и великие поэты появляются во времена страшных событий, катастроф и революций. Я это чувствую». Или: «В каком-то смысле мне иногда хочется, чтобы люди стали еще злее и мир еще более ужасным и страшным. Люди, не умеющие переносить несчастье, возбуждают во мне презрение, а не сочувствие». Но я знала, что это только поза, только игра в бессердечие и жестокость, что на самом деле он жалостлив и отзывчив, и даже сентиментален. Как он любил вспоминать свое детство! У него теплел голос, и менялось выражение лица, когда он произносил: «Я был болезненный, но до чего счастливый ребенок». «Мое детство было до странности волшебным», — рассказывал он мне. «Я был действительно колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Я старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Не только вещей, но и животных. Так у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была, это я один знал, жабой. Но и люди вокруг меня были не тем, чем казались, что не мешало мне их всех, зверей и людей, любить всем сердцем. Мое детское сердце. Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир преображенным». О своем детстве он мог говорить без конца. «Детство — самое главное, самая важная часть жизни. У поэта непременно должно быть очень счастливое детство». И, подумав, добавлял: «Или очень несчастное, но никак не скучное, среднее, серое. Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Да, я действительно был колдовской ребенок, маленький маг и волшебник. Таким я сам себя считал. Тогда уже во мне возникло желание воплотить мечту мою, будить повсюду обожанье». В сущности, это ключ к пониманию меня. Меня считают очень сложным, но это неправильно. Я прост. Вот когда вы меня хорошо узнаете, вы поймете, до чего я прост. Когда вы меня хорошо до конца узнаете. Но мне, повторяю, несмотря на наши почти ежедневные встречи, так и не удалось его узнать до конца. Мы возвращаемся из Таврического сада. «Я в молодости был ужасным эстетом и снобом», — рассказывает Гумилев. «Я не только носил цилиндр, но завивал волосы и надевал на них сетку, и даже подкрашивал губы и глаза». «Как? Не может быть! Конкистадор в панцире железном, африканский охотник, подкрашивался, мазался?» Должно быть, в моем голосе звучит негодование. Гумилев отвечает не без обиды: «Да, представьте себе, мазался. Тогда это с легкой руки Кузьмина вошло в моду, хотя это вас и возмущает. Почему одним женщинам позволено исправлять природу, а нам запрещено? При дворе Генриха III Мужчины красились, душились.